Оживший покойник. Часть вторая. Глава 26. Пути дороги. По самому краю ржаного поля, вдоль пологого берега речки Березовки, заваленного валежником еще с весеннего половодья, неспешно трусила старая сельская лошадка, запряженная в скрипучую телегу с двумя седоками на облучке. Возница, мужичок в побитом молью меховом малахае и льняной от времени косоворотке, вяло постегивая вожжами по лохматому крупу животины, краем глаза удивленно посматривал на сидящего рядом отца Прокопия, нервно прижимавшего к груди ковчежец с мощами преподобного Аврамия. Взволнованный чернец пребывал в таком настроении, что, казалось, готов был вырвать вожжи из рук возницы и сам погонять почтенного мерина и в хвост, и в гриву, лишь бы старый конь прибавил шагу. — Давай, давай, родной, гони Христа ради! — как молитву повторял он одни и те же слова, адресуя их то ли коню, то ли его хозяину. Наконец возница не выдержал и взмолился слезно, растерянно глядя на Прокопия. — Да куда гнать-то, батюшка? Помилосердствуй! Коника жалко, падет ведь животина. Это ж не аргамак какой, а обычный деревенский совраска. Он от бега в изумление приходит. Осознав сказанное мужиком, Прокопий с досады хлопнул ладонью по крышке ковчежца и произнес сокрушенно: «Эх, вот несчастье-то! И так мы дня три ехать будем!» «Да не, отче! Думаю, может, и все пять получится. Это ведь как пойдет!» — охотно поддержал беседу возница, вытирая малахаем потную шею. Честный и наивный ответ мужика окончательно расстроил старца. Он обиженно засопел и ползком перебрался вглубь телеги, где, устроившись на копне подопревшего сена, стал тихо молиться за спасение Фионы и Маврикия. «Милостиви, Господи, спаси и помилуй раб своих Фиону и Маврикия!» Бубнил он себе под нос, крестясь и кладя поклоны. «Избавь их от всякой скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевная и телесная, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори». Старец Прокопий перекрестился, обернулся назад и с тревогой посмотрел в ту сторону, откуда его теперь неспешно увозил в старой скрипучей телеге деревенский мерин, не сильно понукаемый мужичком, вонючим съеденным молью малахая. Он думал о своих друзьях и корил себя за беспомощность, за то, что не мог ничего сделать для них в тот момент, когда они так нуждались в нем. Когда отец Прокопий творил молитву за спасение друзей, двигаясь в сторону Грединского монастыря, ровно в противоположном направлении, по лесной дороге в сторону Костромы, двигался большой и многолюдный обоз боярина Салтыкова. Шли люди конные и пешие. Шурша полозьями и скрипя колесами, двигались сани и повозки, груженные всякой снедью и рухлядью. За одной такой телегой брел, отставая, устало запинаясь на кочках и вновь ее догоняя, долговязый и нелепый Маврикий с лыковой торбой за плечами. А в двух телегах впереди него сидел, привалившись к крашеному борту, отец Фиона и с видимым безразличием, глядя на дорогу, незаметно ослаблял путы, связывавшие его руки. Солнце стояло в зените. Обоз медленно продвигался по лесной просеке, а вокруг был только густой дремучий бор со всей своей первозданной, нетронутой ясности и покоя. Могучие сосны густыми мохнатыми ветками, почти не пропускавшими солнечных лучей, нависали над дорогой, укатанной в две глубокие колеи. Не слышно было ни веселого птичьего щебетания, ни далекого звериного рыка. Только одинокий дятел где-то долбил по стволу сосны, отбивая барабанную дробь походного марша. Да две березы нещадно скрипели на ветру, потирая бока друг от друга. Салтыков сидел в карете напротив Авдотьи Морозовой и мрачно смотрел себе под ноги. Он выглядел озабоченным и даже встревоженным. Казалось, вельможа не замечал присутствия в карете посторонних лиц. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что и они его присутствие рядом с собой не воспринимали как что-то обязательное. Авдотья, высунувшись по пояс из окна экипажа, заплаканными глазами, не отрываясь, смотрела на телегу с гробом, будто заклиная колоду рассыпаться в прах. Она была так сосредоточена на телеге с телом мужа, что вряд ли заметила сутулую фигуру Маврики, устало бредущего за гробом, который, положив руку на разбитую колоду, ненароком зацепил большой кусок дерева и оторвал его вместе с гвоздями. Словно испугавшись содеянного, он, коротко перекрестившись, смущаясь, как девица, посмотрел по сторонам и незаметно сбросил деревяшку под ноги. Не укрылся это только от цепкого взгляда отца Фионы. Он ободряюще кивнул головой молодому послушнику и откинулся назад на охапку сена. В этот момент мимо телеги отца Фионы прогорцовал Семен Заячья Губа. На его лице играла самодовольная ухмылка. Злобно оскалившись и с ненавистью глядя на Фиону, он провел нагайкой по своей шее, изображая перерезанное горло, после чего, пришпорив аргамака, с громким гиканьем устремился в голову обоза. Маврикий сжался и нахохлился, увидев этот жест, а Фиона только улыбнулся и удвоил усилия с веревками. Фиона торопился. Он хорошо понимал, с какими людьми имел дело, и поэтому не питал иллюзий относительно своего будущего. Никакого расследования не будет. Заговор в пользу никому неведомого внука давно сверженного царя Василия придуман был лишь для отвода глаз, чтобы скрыть что-то более значимое и опасное. То, что потребовало устранения стольника Морозова, не последнего в государстве, очень близкого царю человека. Что это могло быть, как не другой, настоящий, тщательно скрывающий и хорошо организованный заговор, цели которого были до конца не ясны? Впрочем, участие Маржарета в этой истории наводило Фиону на определенные мысли. Маржарет не та фигура, которая могла бы размениваться на мелочи, не тот масштаб. Кроме того, если в деле участвовал этот изворотливый, лживый иностранец, за его спиной, безусловно, мерещился английский тайный совет или секретная служба епископа Люсонского. И то, и другое не сулило ничего хорошего. За примерами далеко ходить не приходилось. Недавно закончившаяся смута и иноземная интервенция не оставляли сомнения в желаниях и аппетитах таких заговорщиков. Непредвиденные обстоятельства заставили их зашевелиться раньше предполагаемого срока, но не послужили непреодолимой преградой на пути достижения цели. Затруднение потребовало экстренного вмешательства Салтыкова и его людей, но никак не отменило сам план. Фиона, вольно или невольно, оказался втянут в чужую тайну. Обладание даже обрывками знаний, о которой сулили скорую насильственную кончину. Ни в какую Кострому его не везли. Все должно было закончиться не позднее сегодняшней ночи. А значит, ему оставалось несколько часов для спасения. Фиона спешила ослабить веревки, связывающие его руки. Но сложный казачий узел никак не хотел поддаваться.